Глава 5. Кричит Цельсь. По фронтовому небу электронными волнами передавались сообщения между легионом. Безликий глобальной сети 1. Начать операцию по обнаружению и зачистке. Задействовать все боевые единицы легиона этой сети. Повторить. Начать операцию по обнаружению и зачистке. Цели. Восточный фронт. Союз ГИАД. Северный фронт. Объединенное королевство Роа-Грекия. Южный фронт. Альянс Уолда. Западный фронт. Республика Сан-Магнолия. Сообщить всем боевым единицам. Немедленно приступить к истреблению. В это же время на базе Западного фронта 177-й дивизии Союза ГИАД в казармах Нордлихта один солдат вдруг пробудился ото сна. Во сне он падал с крутого обрыва. «Просыпайся!» — донесся до него голос аккурат с тем, как его голова шмякнулась на матрас. Еще какое-то время ему понадобилось, чтобы окончательно стряхнуть остатки сна и прийти в себя. После чего Райден поднялся с жесткой постели. Было темно, и лишь белоснежные лучи лунного света освещали их небольшую комнатушку. Шин стоял напротив парня, держа в руке подушку, которую он так бесцеремонно выдернул прямо из-под его головы. «Ты сначала предупреди, а потом уже делай!» «Не тот случай», — отрезал Шин. В его голосе явно чувствовалось напряжение. Стального цвета форма пилота Союза, надетая посреди ночи, тоже о многом говорила. Осознав все, Райден шокированно раскрыл глаза. «Значит, они уже здесь». «Ага». Высокое небо за окном постепенно покрывалось серебристым роем паденок. Их было столь много, что сама ночная тьма пала под натиском этих механизированных насекомых. «Ну и сколько их?» «Даже считать не хочу. Такое чувство, будто все 7 печатей были сняты», — пошутил Шин. «И что это должно значить?» «Шутить не в духе Шина». И Райден понял одно — дела плохи. Прищуренный взгляд красных глаз устремился в направлении фронта. «Наихудший сценарий всех возможных. Войска, которые мы так предполагали, должны были атаковать остальные три государства, сейчас направляются к нам. Похоже, Западный фронт для Легиона имеет наибольший приоритет». «Какая честь!» — с сарказмом прокомментировал Райден и тут же поднялся на ноги. Голубоватый свет острого полумесяца, едва пробивавшийся в комнату, выхватил из мрака профиль Шина. Взглянув на него, Райден нахмурился. «Ты... в сегодняшней битве лучше держать синхронизацию парарейда на минимуме». То ли Шин не намеревался скрывать свои эмоции, то ли его железная маска бога смерти была более не в силах сдерживать их. Затуманенный болью взгляд алых глаз явственно вторил его горькой улыбке, игравшей на бледном лице. «Буду связываться с вами по необходимости. Думал, что уже привык, но этой ночью терпеть их тяжелее, чем обычно». Непрекращающиеся стоны мертвецов обратили в лед сердце бога смерти. Даже крики души его брата, что гремели подобно раскатам грома, не приносили такой боли. «Понял. Подготовь все и разбуди остальных, мы выступаем. А ты?» Шин лишь поднял глаза и легонько похлопал по свисающей с пояса кожаной кобуре револьвера. Он отличался от тех, что выдавали пилотам Союза, чтобы прибегнуть к крайней мере, оказавшись в безвыходном положении. Его автоматический пистолет был больше и носил он его еще со времен Республики. «Сейчас не время молчать, надо поднять всех». Непредвиденные ситуации в армии были обычным делом, но все же процессоры, которых вырвали из сладкого сна прямо посреди ночи, пребывали не в лучшем расположении духа. В конце концов, не было никаких официальных распоряжений от командования. Всего лишь командир отряда решил действовать по своему усмотрению. Пусть он и был талантлив, будто и впрямь бог смерти воплоти, но никакой информации о нападении не поступало. И радар дальнего обзора молчал, поэтому неудивительно, что каждого процессора переполняла ярость. «Черт, Если он потом скажет, что это была учебная тревога, то в следующий раз этот проклятый бог смерти нарвется на случайную пулю. Так чего тянуть, ай да сейчас? В ангаре уже вовсю кипела работа. Команда техобслуживания получила заказ подготовить джиггернауты к вылазке. Сплошь и рядом слышались грубые голоса, раздающие указания. Звуки работающего портального крана и тяжелых грузовых машин, перевозящих пушки и энергопакеты. Проходящий мимо Бернольд только недовольно фыркнул, услышав озлобленное ворчание процессоров, которое тонуло в общем шуме. «С вашими-то умениями вам только и остается, что надеяться на врага. Мне напомнить, как вы огребли, когда командира только назначили?» В тот момент остальные еще не знали, что Шин был одним из 86. Приметив в его внешности сильный отпечаток дворянской крови, они приняли его за какого-то избалованного принца. За свое надменное поведение и насмешки многим после сильно досталось. «Но, сержант!» «Никому из вас не доводилось оказаться под непосредственным командованием, так что вам это еще предстоит узнать, но послушайте вот что. Капитан лучше любого радара может предсказать движение этих железяк». Раздался вой сирены. Крики и шум на секунду утихли, и все вздрогнули, пока сигнал тревоги продолжал разрываться в зловещей тишине. Она оповещала об атаке легиона. Бернольд лишь пожал плечами, смотря на ошеломленных процессоров. «Ну, что я говорил?» На первой линии обороны, в надежно сконструированных траншеях и в огневых точках, нервно ожидала появления врага бронированная пехота. К сожалению, на главном участке Западного фронта не было ни леса, ни руин. Однако, чтобы противостоять жесткой атаке легиона, траншеи были укреплены, а при планировании учитывалась необходимость их взаимодействия между собой, что давало солдатам возможность взаимной поддержки. Для амортизации разрушительной ударной волны от разрывных снарядов линию окопов часто изгибали под прямым углом. Впереди ее защищал буфер из противотанковых мин, а между самими траншеями и минным полем располагался ряд 88-миллиметровых пушек. К счастью, благодаря заранее поднятой тревоге, расквартированные бронетанковые войска смогли быстро прибыть на место, что принесло некое успокоение страшившимся смерти и темноты людям. «Командир!» Солдат, с ног до головы облаченный в усиленную металлическую броню, указал дрожащим пальцем в направлении врага. Перед его взводом предстала сюрреалистичная картина. На горизонте, несмотря на кромешную темноту, четко вырисовывались угрожающие силуэты безжалостных машин серого металлического цвета. В следующее мгновение весь горизонт, насколько хватало глаз, окрасился в цвет стали. «Что?» Весь этот вид напоминал цунами, что вот-вот обрушится на них. Наконец, волна рухнула, заполняя ночную равнину бесчисленными серыми металлическими призраками и смертоносной лавиной хлынула в их сторону. Рев двигателей раздался в воздухе, поначалу похожий на журчание водного потока и постепенно нарастающий, словно огонек, разросшийся в лесной пожар. Какофония звуков была подобна трущимся друг от друга костям. Враг нескончаемым потоком все появлялся из-за горизонта. Подобного зрелища никто не мог даже себе представить. Тени заполнили собой все пространство до самого горизонта. Безмолвные монстры мчались им навстречу под покровом зловещей темноты. «Это все... Легион?» «Имя мне Легион, ибо нас много». Где-то вдалеке прогремел гром. Залпы снарядов пронзительным визгом разорвали ночное небо, низвергаясь на землю, подобно ударам молота. Немногим удалось понять, что начало сражения провозгласил артиллерийский обстрел скорпионов. Это больше напоминало сцену из старой религиозной книги Библии «Судный день». Настолько все происходящее было абсурдным. Большинство снарядов первого залпа обошли войска Союза и обрушились за линии обороны. Однако последовавший вскоре второй залп приземлился аккурат перед позициями Союза, на этот раз слишком близко. Это был не случайный обстрел. Подобным образом, укрывшись за линией горизонта в нескольких десятках километров, будучи недосягаемыми для врага, скорпионы производили пристрелочные выстрелы для корректировки дистанции. И когда приготовления подходили к концу... «Они открыли огонь на поражение!» Раздался оглушительный грохот. Бесчисленные серебряные снаряды взмыли в ночное небо, вновь окрашивая его в черный. Они падали прямо в окопы, где и разрывались. Сразу за мощной волной 155-миллиметровых фугасных снарядов последовали скоростные бронебойные заряды, разорвавшие как окопы, так и укрывшихся в них людей в стальной броне. Следующий обстрел не заставил себя долго ждать. И еще один, и еще. Смертоносный дождь из снарядов все продолжал сыпаться, растерзывая в клочья половину солдат в радиусе 45 метров. Канонада выстрелов не прекращалась ни после 10-го, ни даже после 100-го залпа. Артиллерийский обстрел лился проливным дождем, даже не думая утихать. А шум разрывающихся снарядов пожирал все предсмертные крики и стоны. Тем временем стальной поток из машин стремительно приближался к прикованным к своим позициям на оборонительной линии бронированным войскам. Синхронизированно, наставив дуло пушек на армию Союза, отряды динозавров мчались в их направление, формируя танковый клин. Легион не ведал страха, а потому, даже под непрерывным обстрелом скорпионов, динозавры рвались вперед, невзирая на дождь из союзных снарядов. Тысячетонные махины надежно защищала прочнейшая броня, а препятствия на их пути с легкостью превращались в груду камней. Заметив во главе клина отряд муравьев, солдаты поняли намерения легиона, что заставило их содрогнуться. Передняя линия атакующего отряда легиона была уничтожена минами Союза, и это проложило путь для следующих отрядов. На образовавшуюся пустошь, испещренную взрывами, спокойно ступили муравьи. Оставшиеся нетронутыми мины пришли в действие, подорвав несколько вражеских машин. Динозавры продвигались вперед, давя останки своих собратьев массивными конечностями. Чтобы защитить стратегически важных динозавров, муравьи, имевшие более низкую ценность, становились пушечным мясом, расчищая поле от мин. Такая сумасшедшая стратегия с добровольным самопожертвованием была нормой только для машин, но отнюдь не для людей. Огромные стальные бестии миновали минное поле без каких-либо повреждений и, наконец, достигли выживших пехотинцев. «Дерьмо! Стоим до конца! Даже если подохнем здесь, не отступать! Получайте, твари!» Сирены подняли не только младший состав. Старшие офицеры и генералы также в попыхах облачились в форму и поспешили на свои посты. Радар дальнего обзора был бесполезен из-за помех, а дрон-разведчик, обнаруживший появление легиона, вышел далеко за установленные в его характеристике пределы. Однако в рядах офицеров Союза не нашлось никого, кто стал бы в такой ситуации попусту тратить время и задаваться вопросом, как же он там оказался. Тот дрон был уничтожен противником, однако, послав в ту точку еще несколько, армия Союза смогла рассчитать общую численность врага и его формирование. Исходя из переданной информации, цифра во много раз превышала изначальный расчет. Неподдельный страх воочию отразился на их лицах. «Это так значит, под атаку попал весь Западный фронт?» — воскликнула Гретта, не отрываясь от главного экрана, на котором отображалось предполагаемое направление сил легиона по Западному фронту. Командующий состав собрался в кабинете отряда 1028. На экране располагалась карта поля боя 177-й дивизии 8-го корпуса. Вся первая оборонительная линия Западного фронта пестрила красным. Враги, обозначенные красными точками, уже вторглись глубоко внутрь формирований Союза. В то время как размещенные на оборонительной линии союзные войска, мигающие голубым, находились в подавляющем меньшинстве. Крупномасштабная атака не стала ни для кого неожиданностью, они были готовы. что рано или поздно враг придет. Вот только их количество выходило за рамки разумного. В текущем положении первой оборонительной линии, как бы отчаянно они ни сражались, не победить. Конечно, оборонительные силы в тылу уже начали подготовку, чтобы вступить в сражение, но смогут ли они продержаться до их прибытия? Большой недостаток бронетанковых войск заключался в их тяжести и различном специализированном оборудовании, необходимом для их эксплуатации. В таком случае, если первая линия будет прорвана, они просто-напросто не успеют мобилизироваться в срок. Восточный фронт может быть полностью уничтожен. Из наушников командира доносились голоса, обменивающихся информацией между штабом и дивизией, вышестоящим командным пунктом. Соединенное Королевство Руа-Грекия и Альянс Уолда также попало под массивную атаку. Пока что им удается сдерживать легион, используя все свои силы. Однако никто не знал наверняка, смогут ли они справиться с ним. Неужели сегодня человечество встретит свой конец? Внезапно поступил входящий вызов из ангара. «Подполковник! Лейтенант Ноузен, доложите ситуацию! Когда вы сможете выдвинуться?» «Когда прикажете. Отряд Нордлихта завершил все приготовления». Удивившись, Гретта оглянулась на голографический экран, на котором горела надпись «Только звук». Командующий состав также пребывал в изумлении. Голос Шина был равнодушен, как и всегда. «Мы действовали без приказа. Выговор получу после». Шин продолжал говорить в спокойной манере, будто был уверен, что никакой выговор он не получит, либо ему было просто все равно. Хотя обычно за действие по собственному усмотрению полагался не то что выговор, а полноценное наказание. Уголки губ Гретты, все так же накрашенные красным, приподнялись. Чтобы не показывать подчиненным свою слабость, она всегда красит губы алой помадой. Ведь за красным не будет видно, если ее губы вдруг утаят свой цвет из-за нервных потрясений. Но похоже, это был не тот случай. «Даже если эти твердолобые старики попробуют что-то вякнуть на этот счет, я вас прикрою, лейтенант. Пусть остальные отряды выступают, как только закончат с приготовлениями. А до тех пор, во что бы то ни стало, но удержите первую линию». «Вас понял». С самого начала своего существования старая империя Геаде была военной державой. Поэтому многие города были спроектированы таким образом, чтобы в военное время выполнять функции оборонительной крепости, препятствующей вторжению. Узенькие улицы, не превышавшие определенной ширины, никогда не вели напрямую в центр города. Река протекала через весь город, разделяя его на части. Старые каменные оборонительные стены были хаотично разбросаны по городу, а каменные дома располагались близко друг к другу. И все же, подобное проектирование предусматривало вероятность сражения с обычными людьми. «Отступаем, живо! Бронетанковые отряды уже здесь!» Разбитый отряд пехотинцев пробежал по разрушенной мостовой вглубь запутанных улочек. Солдат обернулся. Стоило ему услышать звук трущихся друг от друга костей из-за угла, откуда он только что выбежал. Тут же прогремел выстрел 120-миллиметровой пушки, напрочь игнорирующий все здания между ними. Для пушки, способной пробить стальной лист толщиной в 600 мм, каменная стена была нипочем. Солдата разорвало с такой легкостью, будто он был треснувшим стеклянным стаканом. Остальных же ранило, разделившимися вокруг обломками каменной стены. «Командир! Нет, оставь его! Ему уже не помочь!» Из-за разрушенной каменной стены выглянул пушечный ствол, а следом показалась и вся остальная громадина. Благодаря своим многочисленным конечностям махина даже не обращала внимания на горы каменных обломков, засыпавших улицы. Бежать было некуда. Все, что им оставалось, это злобно смотреть на врага, что вот-вот принесет им погибель. Дуло пушки с раздирающим скрежетом начало поворачиваться. Как вдруг откуда-то донеслось тяжелое грохотание металла, бьющегося о мостовую, разбивая камни вдребезги и перепрыгивая через препятствия. Машина разрезала воздух, оставляя за собой резкий шум. Над головами солдат пролетела белоснежная тень. Оттолкнувшись от стены дома, по левой стороне улицы тень, маневрируя, отпрыгнула. Похоже, скорость и необычность маневра не позволили льву сразу же идентифицировать вражеский объект. А когда обработка цели завершилась, то было уже поздно. Направив пушку вверх, будто поднявшийся на дыбы скакун, лев попытался было поразить цель, но та открыла огонь раньше и уничтожила пушку. Это был его конец. Сдетонировавшие внутренности выбили всю модульную броню. Лев вспыхнул. Пламя от взрыва и ударная волна стремительно приближались к пехотинцам. Но Фердрес, облаченный в белую броню, встал на пути, прикрывая собой солдат. Это белоснежная броня. Этот четырехконечный силуэт, напоминавший белесый скелет с иссеченной головой и красующаяся под кабиной личная метка. Безголовый скелет с косой. Реген Лейв. Красный оптический сенсор Реген Лейва сфокусировался на них. Другие отряды уцелели? Заместитель капитана не заметил, в какой момент на крышах домов вдоль улицы появились белые тени, замершие в ожидании. Был слышен шум движков, издаваемые машинами, частое противное клацанье конечностей. Но это однозначно был не легион, всегда оснащенный хорошими амортизаторами. Они также были легче Ванарганда, и те машины, что сейчас оккупировали крыши соседних домов, были такими же, как и Реген Лейв, стоящими перед ним. Сенсор все еще был направлен на солдат. Наконец, поняв, что вопрос был задан ему, заместитель поторопился ответить. Наличие выживших решало их будущий план действий, поэтому меньшее, что они могли, раз не в силах ничего более сделать, это передать информацию товарищам, пришедшим на помощь. «Нет, мы последние. Все остальные были убиты этими проклятыми железяками». «Ясно. В хладнокровном голосе не было слышно ни беспокойства, ни грусти. Согласно слухам, безголовый скелет был личной меткой бога смерти. Значит, это он, 86. Отступайте и перегруппируйтесь, мы ими займемся. Ну что, поехали?» ХМ-2 Регенглейв, также известный как Джиггернаут, совсем недавно введенный в боевую эксплуатацию, не пройдя тщательных испытаний, самый мобильный и скоростной Фердрис, разработанный Союзом, в зависимости от грядущей тактики боя, у Регенлейва была возможность выбора оптимальной защиты корпуса, а в дополнение к основной пушке и орудиям ближнего боя он мог быть модифицирован дополнительным арсеналом. Регенлейв Анджу, Снежная ведьма, вместо обыкновенного 188-мм гладкого ружья был оснащен многоствольными подвесными ракетницами, что давало значительное преимущество на поле боя. Она получила от Шина информацию о расположении легиона еще перед началом сражения. И хотя с того момента они наверняка находились уже в совершенно другом месте, она могла предсказать их дальнейшие передвижения. Все благодаря ее интуиции. Как определить расположение врага и как нанести ему наибольший урон одним ударом. Это было ее оружием, которое Анджу оттачивала изо дня в день. Только благодаря ему она смогла выжить в течение тех 4 лет, что провела в бесчисленных сражениях с легионом. Она ввела координаты врага во вспомогательный компьютер и спустила курок. Выпущенные снаряды оставляли за собой дымчатый след, а враги бросались в рассыпную, пытаясь избежать попадания. Достигнув установленного положения, радиовзрыватели пришли в действие. Лопнувшая оболочка ракет оросила маленькими бомбочками тела убегающих врагов. Находясь под непрекращающимся ливнем из взрывов, легион продолжал отступление. Ее голос был мягок, а на губах играла улыбка. Только в кабине пилота, где никто не мог ее увидеть, Анджи показывала эту почти нежную и оттого такую жестокую улыбку. «Выползли. Напоминаю 3 разъяренных муравьев, которым только что муравейник уничтожили». Наголовный дисплей в виде очков, предназначенный для точного прицеливания, отображал силуэты легиона, что таились в тени зданий и руин. Будучи предупрежденными о кластерных бомбах, размещенных в ракетах, легион рассыпался в цепь, чтобы избежать больших потерь. Прячущаяся за колокольней старой церкви, которая с виду имела богатую историю, Крена сидела в своем стрелке, пытаясь взять врага на мушку. Специализирующийся в снайперской борьбе стрелок был оснащен 88-миллиметровой длинной пушкой, которая обеспечивала стабильность траектории полета снаряда и высокую начальную скорость. Системы управления огнем и системы ориентации также подверглись специальным настройкам, что на выходе выдавали более точный снайперский выстрел. Таким образом, возможности Джаггернаута могли соответствовать способностям Крены поражать цель и даже предсказывать движение легиона, который перемещался с невероятной быстротой. Процент ее попаданий восхищал весь исследовательский отдел. До того она была точна. В специальном наголовном дисплее отображалась крестообразная сетка и различные данные, такие как скорость ветра и температура воздуха. Услышав передаваемые через парарейд вопли мертвецов, она прищурилась. Ее не пугали стенания душ или предсмертные хрики. Крена не чувствовала той толики жалости, которую испытывали к ним Шин. Лишь товарищи, обращенные в черных овец, надламывали ее маску невозмутимости. Легион для нее опасный враг, что заставляет страдать дорогих ее сердцу друзей, и в особенности Шина, который всегда чувствует их присутствие. Враг. Враг, которого необходимо устранить. Неосознанно она задержала дыхание. В янтарных глазах утихла буря. С легкостью спустив курок, она запустила снаряд. Где-то вдали лев встретил свой конец с пробитой броней. «Присоединяюсь к командиру. Меняю позицию. Прикройте меня!» «Понял, Крена. Мелких ребешек беру на себя». В дополнение к станковому пулемету, которым оборотень Райдена был оснащен для ближнего боя, артиллерийская установка, занимающая роль основного орудия, заменили на автоматическую пушку. Заградительный огонь из этого оружия давал возможность союзникам пробиться вперед. Будучи вот уже более 3 лет напарниками с Шином, который предпочитал бои на ближних дистанциях и в авангарде, Райден, естественно, выбрал подходящую для обеспечения прикрытия броню и вооружение, что он и уже делал бесчисленное количество раз. За всеми приходилось присматривать одновременно, и такая роль для Райдена, который всегда готов выручить ближнего, подходила лучше всего, хотя сам он иного мнения на этот счет. 2 станковых пулемета и автоматическая пушка нашли свои цели. И вот уже были почти готовы выплюнуть свои стальные клыки. Густая огневая пелена, выпущенная пулеметами, обрушилась на отправленных на разведку муравьев и волков. А град снарядов из автоматической пушки в лед уничтожил 2 отряда львов. Пара джаггернаутов пробежали мимо Райдена, пользуясь моментом. Могильщик на ходу зарубил одного из львов, в то время как смеющийся лис, заняв высокую позицию, поразил 2-го пушечным выстрелом. Могильщик так и продолжил свой путь по этой улице, а смеющийся лиц, забросив трос на крышу здания, прыжками направился в соседний квартал. На подмогу к Шину пришла Крена. Анжу же отступила в арьергард для замены ракетной установки. Райден, незамедлительно проанализировав ситуацию и рассудив, что прикрытие требуется смеющемуся лису, тут же развернул своего оборотня. Смеющийся лис, Джаггернаут Сео, остался в своем первоначальном состоянии, не прибегнув к каким-либо модификациям. Тыловая часть была оснащена 88-миллиметровым гладкоствольным ружьем. А станковый пулемет играл роль оружия для ближнего боя. Каждую из 4 конечностей венчал копер с 2 стальными тросами с якорями. Вот только его коронная тактика была отнюдь нестандартной. Так, уклонившись от атаки льва, смеющийся лис оттолкнулся от брошенного автомобиля, взмывая воздух. и, выстрелив тросом, зацепился якорем за стену ближайшего здания. На этом он не остановился и все продолжал набирать высоту, будто бы в насмешку над волками, что карабкались на стены, в попытках догнать его. Сео выпустил второй якорь, ухватившись за соседнее здание напротив, и в то же время опуская первый якорь. Свертывающийся трос тут же притянул Джаггернаут, что воспарил ввысь. Заняв позицию аккурат над львами, он мгновенно спустил курок. Тонкая броня сверху у львов была их уязвимым местом. Туда-то Сео и метил. Пробивший броню снаряд подорвал льва. Он перемещался по-разному, используя трос для достижения трехмерной мобильности. Использование слабых 57-миллиметровых пушек в качестве основного орудия, а также бои на улицах заброшенных городов республики развили в нем эту особенность. Зачастую не всегда удавалось занять необходимую позицию на высоте для прицеливания, в то время как наиболее уязвимой точкой в броне львов и динозавров являлась тонкая верхняя броня. Сео понял это довольно быстро, поэтому для него, обладающего отличным восприятием пространства, такая тактика подходила как нельзя больше. У него не было такой уверенности в ближнем бою, как у Шина. Прозвучал сигнал о вражеском наведении. Один из волков наконец добрался до крыши здания, где недавно был Сео, и начал проворачивать ракетную установку в его сторону. Краем глаза следя за ним, Сео вновь выстрелил тросом. Якорь вонзился в стену здания, расположенного неподалеку, и Джаггернаут начал карабкаться ввысь. За его спиной раздался грохот взрыва, и одновременно с этим Сео вновь сменил направление, обдавая ближайших к нему волков рассеянным пулеметным огнем, принуждая их замолчать навеки. В следующее мгновение краем глаза он зацепился за зрелище, происходящее ниже, по той же улице, где был он сам. Удивление было столь сильно, что ненароком заставляло его раскрыть рот. Ведя за собой команду Нордлихта впереди, проникая вглубь стана врага, уклоняясь от обстрела, мелькала из стороны в сторону белая тень Джаггернаута. Вся эта картина создавала впечатление, словно атаки Легиона сыпятся на него со всех четырех сторон одновременно. Трудно было сказать, был ли он любимчиком богом смерти или же сам являлся им. Вот же, и как только он умудряется выжить с такими безрассудными трюками! На передовой развернулась смертельная схватка, но в арьергарде битва была не менее яростной. «Грузите все снаряды и энергопакеты! Отправляйте грузовик, как только закончите!» «Сержант, запасные машины готовы к отправке!» «Подготовьте все, чтобы по первому запросу можно было немедленно их выпустить! И учтите, Файда за обломками не посылать! Сейчас он сосредоточен на поддержке командира и остальных пилотов, а доставка пиццы — это как-никак уже наша работа!» Перед ликом могущественного врага как Легион у армии Союза не было бы и шанса, если запас снарядов или же энергия подошел бы к концу. Те, кто работал в тылу, прекрасно понимали, что только обеспечив благополучное получение расходуемых в бою ресурсов, их товарищи смогут оказать остальным наилучшую поддержку. Между тем Фредерика, находившаяся в своей комнате, слушала переговоры ангара с командой по парарейду. Благодаря рейд-устройству постоянный шум ее не беспокоил. Слушая, она изо всех сил пыталась подавить в себе желание отправиться сейчас же на помощь. Она взялась бы за любую работу. Должно ведь быть хотя бы что-то, с чем она могла справиться. Все ее чувства кричали, что она смогла бы сделать хоть что-то. Однако все это были лишь ее самодовольные капризы. Поэтому трезвым умом она пыталась подавить тревогу на сердце. В это время в ангаре готовился к отправке транспортировщик, чтобы доставить на фронт тяжелые снаряды и энергопакеты. В командном пункте же Гретта и остальные командующий состав до хрипоты спорили о чем-то, что Фредерика не очень понимала в силу того, что не обладала нужной квалификацией и специализированными знаниями в военной сфере. Она была обычным беспомощным ребенком, который был не в силах сделать хоть что-то в данной ситуации. И именно сейчас она остро ощутила, что все те игры в командира, когда они сидели в транспортировщике, были не более чем потаканием ей со стороны Шина, Райдена и остальных. Чтобы чем-то себя занять, она открыла свои глаза и принялась искать своего рыцаря на поле боя. Ведь у Шина, сражающегося с Легионом на передовой, вероятнее всего нет времени, да и возможности искать какого-то конкретного человека. Может, она смогла бы на худой конец сообщить ему о местоположении Кирии, или о его передвижениях, а может и предупредить о чем-то. Увидев, наконец, силуэт своего рыцаря, она замерла. Дотянувшись до рейд-устройства, она быстро переключила настройки на режим связи. Все еще шокированная она, будто в торопях, позвала его. «Шиней!» Ответа не последовало. Парарейд был отключен. Она знала, что Шин слышал ее, потому что у нее самой в ушах звенели крики покойных душ. Она слышала хладнокровный, как и всегда, голос Шина, который спокойно раздавал указания в хаосе, происходящем на поле боя. Он инструктировал своих друзей, 86, других процессоров команды Нордлихта и иногда даже солдат других отрядов по беспроводному динамику. И все это происходило, пока он вгрызался в бесчисленные ряды противника, уничтожая вражеские машины. «Шиней, Кири здесь нет!» И вновь тишина. Она не хотела думать, что говорила в пустоту, поэтому повторила. «Кири не на этом фронте!» И снова без ответа. Вдруг в голову ударила кровь. Это был не гнев, нет, но непонятный ей ужас охватил ее. «Ты слышишь меня, Шиней? Кири сейчас!» Тут картинка, стоящая перед глазами, внезапно переменилась. Тот, чье имя она только что назвала, и тот, о ком так сильно думала. Четырехконечный паук бежал по разрушенным улицам ночного города. Он должен был быть белым, но цвет его уже не ослеплял прежней белизной. Пороховой дым, пыль и различные жидкости микромашин поврежденных пушек Легиона серебристыми пятнами покрывали весь корпус. Перед глазами вспыхнула картинка из прошлого. Фердрис, залитый кровью убитых солдат, и ясная улыбка стоящего рядом с ним человека. Но улыбка так и не тронула его черные глаза, которые будто бы были покрыты слоем льда. «Ваше высочество!» Когда он звал ее, его глаза смотрели сквозь нее. Она увидела то, чего так и не хотела. Те же красные глаза и белую броню. Лезвие со всей силой вонзилось в броню врага, прекращая вибрацию. А после, не обронив и взгляда на разрушенного противника, Джаггернаут помчался дальше. Обломки от разорвавшейся неподалеку бомбы залетели в кабину, разбивая один из подэкранов, но его взгляд даже не дрогнул. Он был полностью сосредоточен на враге, что отражался в остром, леденящем взгляде его алых глаз. Ноги ее ослабли, и она упала. До нее наконец дошло, что в Шине так напоминало ей о Кире. Дело отнюдь не во внешности. Они одинаковы. Их сущности абсолютно одинаковы. «Дурак!» — так и крутилось у нее в голове. «Ты дурак, Шиней! Неужели до тебя до сих пор не дошло? Хватит, остановись! Если так продолжишь, то не сможешь сражаться!» Из-за тонкой пелены серебристых облаков выглядывал молодой месяц, тускло освещавший руины, придавая им пепельный цвет. Внезапно неподалеку послышался топот конечностей, который вскоре прекратился. Шин проверил расположение легиона по голосам, а затем, оглянувшись, перевел дыхание. Радар, которым был оснащен Джаггернаут, отражал неверную информацию из-за помех паденок. А система чужой-свой и вовсе была бесполезна, поэтому Шин отключил ее. «Эй, не стреляйте, Нордлихт, это свои!» Перед глазами появился Ванаргант с эмблемой 67-й эскадры 177-й дивизии. Следуя за взглядом Шина, Оптический сенсор повернулся в его направлении, наблюдая за 50-тонной машиной, шаги которой были на удивление легкими. Шасси до сих пор были целы, а значит маневры, выполненные этой машиной, были незначительными. Похоже, разбуженные сигналом тревоги бронетанковые войска наконец завершили подготовку и вступили в бой. «Безголовый скелет на обшивке. Ты командир отряда?» «Командир отряда Нордлихт, лейтенант Шиней Ноузен. Как обстановка?» Пилот Ванарганда слабо улыбнулся. «Командир 67-го отряда, капитан Самуэль Луц. Первую волну легиона, начавшего наступление, с трудом, но удалось сдержать. Все это, конечно, не без помощи вашей команды. Так держать». На самом деле Шина интересовало состояние союзников, так как он уже и сам знал, что передовые войска легиона начали отступать по всей линии фронта. Однако это была тема, которую избежать было нельзя, поэтому Шин просто ждал. К тому же ему хотелось сделать небольшую передышку после столь яростной схватки. «Выжившие отряды также мобилизировались. Теперь все будет в порядке. Вы можете вернуться для пополнения запасов. Затем ожидайте указаний от штаба. В остальном положитесь на нас». «Иными словами, вам, 86, можно больше не лезть из кожи вон понапрасну и немного расслабиться». «Позвольте сказать, капитан». Со все еще спертым дыханием начал Шин. Он проверил оставшиеся у Файда запасы и вывел на многофункциональный экран статус остальных джаггернаутов, рассеянных по окрестностям. Каждый из них все еще был в состоянии продолжать сражаться. «Это был лишь передовой отряд. Вторая волна станет основной. Если мы уйдем сейчас, то потеряем этот участок». Остатки оптимизма в голосе капитана как рукой стерло. «Что ты сказал?» «Мы оставляем оборону этой линии на вас. До атаки основных сил легиона осталось недолго. Мы отправимся им навстречу и попытаемся нанести как можно больше урон. Таким образом, быть может, у нас получится немного подорвать их силы». «Подождите, лейтенант, это же...» «Конец связи! Всем джаггернаутам!» Шин разорвал связь в одностороннем порядке и обратился к остальным членам Нордлихта по парарейду. Краем глаза, следя за неподвижно стоящим Ванаргандом, Шин развернул могильщика. Передовые войска лишь расчищали путь для основных сил. Туда-то они и направлялись, к легиону, чьи голоса бушевали подобно шторму. Немедля послышались ответы от остальных. Успокоив сбившееся дыхание, Шин со сдержанной, но жестокой улыбкой на губах отправился вперед. «Вы все слышали. Если не хотите умереть, следуйте за мной». Прибывшие на фронт в момент начала второй атаки бронетанковые войска выстроили прочную линию обороны. Огромное стальное цунами столкнулось с такой же непоколебимой стеной из стали. Ни одна из сторон не сдавала позиции, положение на фронте замерло в мертвой точке. Кто-то заметил, что настал рассвет. Можно было четко разглядеть руку, удерживающую ружье. Заря была окрашена в красный. Солдаты в окопах, те, кто забаррикадировался за разрушенными зданиями, прячась в их тени, и пилоты в тесных кабинах, в перерывах между обстрелами взглянули вверх. Небосвод пылал багрянцем. Всю воздушную высь покрывали поденки. Переломный свет зари проникал сквозь их полупрозрачные крылья, отчего все вокруг погрузилось в кровавый сумрак. Под красными небесами все еще продолжалась битва. Алый свет выхватил из мрака черные силуэты руин, окопов, металлических обломков и горы трупов. И среди всего этого не утихала ожесточенная схватка между человеком и машиной. Извергая пламя и проливая кровь, тени рушились наземь, навечно предавая земле. Красный и черный стремительно захватили весь остальной мир. Весь этот вид был подобен преисподней. Были в этом аду и те, к кому являлся белый кошмар, и он возникал ослепительными вспышками, которые невольно можно было принять за галлюцинацию, и мчался вперед. Корпус был весь в пыли и покрыт мелкими царапинами, но, несмотря на все это, оставался белым. Безголовый скелет, носивший имя «Девы войны», оборона этого участка была критически важна, потому как если он падет, то и остальная линия защиты пойдет под откос. Именно поэтому они и сражались там, не сдавая позиции даже против такого мощного врага. Они бились отчаянно, будто обезумевшие звери, и устраняли врагов пачками своими прицельными артиллерийскими выстрелами. Они игнорировали все запросы о помощи других команд, а также голоса, требовавшие отступить. В сражении с нескончаемым легионом они попросту не могли себе позволить разделить свои и так немногочисленные силы. Они знали, что не отступят, пока их самих не сотрут в порошок. Ведь к этому их приучили в республике, где путь к отступлению всегда был отрезан минным полем и дороги назад не было. Они оставляли за собой след из обломков поверженных машин легиона, которые затем использовали в качестве опоры для маневров или же баррикад. Однако запасы снарядов неизбежно подходили к концу. Тоже можно было сказать и об энергопакетах. Да и не стоит забывать, что для достижения легкости и мобильности Регенлейва запас снарядов значительно сократили. Боезапаса не хватало, даже несмотря на то, что их постоянно доставляли с тыла. Поэтому им приходилось забирать их с поврежденных союзных машин. Их падальщик также носился по полю боя в поисках деталей для джиггернаутов, собирая их с поломанных машин Союза и складывал все в одном месте, где они устроили небольшую базу. Варги, проживающие в Вольфсленде еще с рассвета Старой Империи, буквально выросли на поле боя, и оттого такое изощренно-дикое управление джиггернаутами приводило их в восторг. Радуясь появлению таких свирепых союзников, в перерывах между сражениями лица их смягчались. Однако большинство солдат Союза отнюдь не придерживались такого же мнения. Оптическая информация была предоставлена командующим машинам и штабу по каналу передачи данных. Все от рядовых солдат до операторов и высокопоставленных офицеров, наблюдавших за боем, растерянно бормотали. Эти 86. Их новые товарищи из республики совсем еще юнцы, покинутые родиной, еще и как свиньи, брошенные в пекло войны. Союз принимал их за несчастных детей. У них ведь отобрали все. Их человеческие права, свободу, семью, родину и даже имен не оставили. Еще совсем маленькими их отправили на войну, где после отчаянного сражения, в котором они до последнего вздоха цеплялись за тот маленький клочок жизни, им суждено было получить приказ умереть. Поэтому все желали, чтобы хотя бы в Союзе они смогли начать счастливую жизнь. Однако все молитвы за них они отбросили собственноручно. Они добровольно вернулись на войну, где без раздумий подвергали себя смертельной опасности. У них не было ни одной причины сражаться. Ни родины, ни семьи, ни идеалов, которые на худой конец они хотели бы защитить. Игнорируя союзные сигналы о помощи и используя падших товарищей, они рвались в бой. Будто все, что они желали, это войны. Простой, бессмысленной войны, конец которой был так далек. Это были вовсе не какие-то невинные дети, которых притесняли, над которыми издевались и лишили всего. Они, стоящие сейчас на поле боя, монстры, машины для убийств, сотворенные из жестоких сражений и злодеяний республики. Демоны войны, не заслуживающие той помощи, сострадания и понимания, что они получили. Но не их вина в том, что их человеческая природа извратилась. А в искаженных сердцах отсутствовало желание помощи ближнему. Монстры. Уже не осталось даже и тех, кто упрекал бы за подобную грубость. А ведь по беспроводной связи 86 наверняка слышали это бормотание. Большой транспортный самолет с резервными отрядами приземлился около 15-го форпоста. И бронетанковый отряд с бронированными пехотинцами в спешке спустился с трапа, сразу же маршируя на передовую. С момента их отправки прошло не так много времени. Гретта внимательно наблюдала за происходящим на главном экране. Количество голубых точек союзников значительно увеличилось, смешиваясь с красными точками врага, будто в какой-то мозаике. Точки то исчезали, то появлялись, как вдруг Гретта заметила резкое движение новых вражеских сил. После этого перемешанные голубые и красные точки начали разделяться. Словно песок, бегущий в песочных часах, красный быстро перескакивал на запад, туда, откуда он и пришел. Легион. Он давным-давно потерял чувство времени. Все вокруг него на экране было залито красным. Он не помнил ни числа поверженных врагов, ни сколько их осталось. В коротком перерыве между столкновениями он торопливо съел запасенные пищевые концентраты и на секунду прикрыл глаза, переводя дыхание. У него не было ни стратегии, ни уловок, он просто атаковал столпившийся вокруг легион. Это даже сражением нельзя было назвать, все было похоже на бойню. Он уже с трудом различал врагов и товарищей, и кто знает, что его ждет, если битва затянется надолго. Заметив, что идет дождь, Шин поднял глаза к небу. Звуковой сенсор Джиггернаута уловил белый шум вместе с едва слышимыми звуками дождя, бьющего по обшивке. В криках войны этот слабый звук был тихим и безмятежным. Ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, почему же он слышит этот звук. Легион начал отступать. Стоны мертвецов постепенно отдалялись. Только звуки отвлекающих артиллерийских выстрелов скорпионов и эхо-сражений, преследовавших легион отрядов, все еще непрерывно разносились по полю боя. Открыв купол кабины, он просто встал, подставив лицо под тонкие струйки дождя и глубоко вздохнул. Небо в просветах между дождевыми облаками горело багровым. Это были сумерки запоздавшего северного лета. «Всем членам отряда!» — послышался слегка охрипший голос. Он только понял, что его замучила жажда. Ответивших голосов было гораздо меньше, чем перед началом атаки. Были и те, кто из-за усталости не мог проронить ни слова, а также и те, кто просто не считал нужным отвечать. А еще были и те, кто никогда уже не сможет ответить. Легион полностью отступил. Возвращаемся на базу. Стоило Шину припарковать могильщика на его место и спуститься на землю, он тут же столкнулся с поджидающей его Фредерикой. Похоже, она не могла заснуть, потому как глаза ее были красными. Некогда заплетенные длинные волосы сейчас были растрепаны и находились в плачевном состоянии. Неужели она ждала их с самого начала сражения? Обменявшись с ним взглядом, детское личико скривилось. Она выглядела немного успокоившейся, но в то же время ее увлажнившиеся глаза метали молнии. И будто больше не в силах сдерживаться, она принялась ругаться. «Шинэй, ты полный дурак!» Он совсем не понял, о чем это она. Фредерика ходила без фуражки, что было редкостью. Неосознанно он протянул к ней руку и легонько потрепал по распушенным волосам. Тут маленькая, но сильная ручка схватила его. «Ты был таким же, как Кирия. Монстром!» Резервным войскам было поручено охранять линию обороны на случай повторной атаки легиона, а у командиров Западного фронта все еще оставалось тонна работы. Необходимо было восполнить все уничтоженное снаряжение, а также личный состав. Отправить раненых в лазарет, а тела погибших к их семьям. Заняться починкой оборонительных сооружений, анализом сражения и присуждением наград. Большими почестями решили удостоить самолет-разведчик, который задолго до ожидаемого нападения разгадал планы легиона и верно раздал указания другим разведывательным отрядам, тем самым предотвратив падение Западного фронта. В этом все командующие были солидарны. Между тем, мнение самого диспетчера отличалось. С его слов, это не он был тем, кто обнаружил врага и определил масштаб наступления. Он утверждал, что был офицер, который уговаривал его проверить ту зону. Он также оказал помощь в обнаружении передовых войск Легиона и подсказал верные указания для каждого участка фронта. Таким образом, все эти похвалы заслужил тот самый офицер. «Хотя диспетчер в своем рассказе изгладил все ваши действия, но я слышал, что вы использовали очень грубые методы, лейтенант Шинейноузен», — произнес генерал-майор, сидя за массивным столом из красного дерева. Его кабинет все еще был обставлен утварью и оборудованием времен Старой Империи. На его пиджаке красовались несколько орденских планок, а на шее располагалась медаль в форме креста. Один его глаз закрывала черная повязка. «Ружья солдат Союза — это то, что должно быть направлено на врага, а не на товарищей. Они опасны для человека, даже если вы не направляете его напрямую. Но я также не могу проигнорировать ваш неоценимый вклад в обнаружение неприятеля. Думаю, закрытие глаз на ваши проступки станет равноценной платой за это. А ведь ваших заслуг было вполне достаточно для повышения, если бы не вся эта история с диспетчером», — размеренно говорил генерал-майор, немного прищурив глаза. Он чувствовал, как Гретта, стоящая за его спиной, потирала лоб. Ее же подчиненный Шин непринужденно стоял перед столом. Нарушение воинской дисциплины и многочисленные самовольные поступки, пусть все они и были необходимы, но строгий допрос и дисциплинарное взыскание было само собой разумеющимся в такой ситуации. Список его нарушений должен был привлечь Шина хоть к какой-то ответственности, и простым допросом все не должно было ограничиться. Повернувшись в своем кожаном кресле, генерал-майор мельком взглянул на планшет, а затем поднял глаза на Шина. «Я услышал кое-что очень занятное от внутренних войск. Говорят, что вы можете слышать голоса Легиона, а также определять их расположение». Тут Гретта вмешалась в разговор, не в силах больше молчать. «Генерал-майор, я понимаю, что в подобное трудно поверить, но это правда. Члены его отряда, которые синхронизировались с ним по прорейду, подтвердили это». «Вас никто не спрашивал, подполковник. Я знал, что человек с такими способностями существует. И я просмотрел свидетельские показания, однако в данной ситуации только их недостаточно». Он открыл карту театра военных действий на своем информационном терминале, лежавшем у него под рукой. Оторвавшись от голографической карты, черные глаза пронзительно посмотрели на него. «Где они? Покажи 10 точек, начиная с самой ближней». Шин взглянул на потолок, где сбоку была установлена замаскированная камера. Он также заметил, что из-за того, как генерал-майор держал компьютерный терминал, Шину было невозможно разглядеть голографический экран. Скрытый за волосами, можно было разглядеть спрятанный интерком. Похоже, он собирался сверять показания Шина с информацией, собранной радарами в режиме реального времени. Опустив все принципы, это был надежный метод, чтобы определить истину. Шин вздохнул. «В таком случае прошу меня простить». Отыскав на карте расположение ближайшего отряда, он по порядку указал 10 точек. Он верно улавливал расположение и в каком направлении легион находился, но это не значит, что он мог перевести это в обычные единицы измерения расстояния. С привычной ему картой республики он еще мог справиться, но эта карта была больше, так как использовалась для целой дивизии, чтобы показать весь театр боевых действий. Его чувство пространства не могло адаптироваться к ней так быстро. Когда Шин указал на 7-ю точку, глаза генерал-майора расширились. Затем он что-то приказал по интеркому. Возможно, причиной стал необнаруженный разведкой отряд. Закончив, он отступил на свое прежнее место. Генерал-майор сделал глубокий вдох. «Хочу задать вам вопрос». Сделав небольшую паузу, он продолжил. «Почему ты поступил именно так? Даже если твои усилия привели к спасению Западного фронта, Ты не мог не понимать, что ставишь себя в опасное положение, так почему же ты пошел на такой риск? Я посчитал, что действуя стандартными методами Союза, то не успел бы отразить атаку. Предположим, я рассказал бы вам все. Тогда вы бы все равно не поверили, так ведь? Это не ответ. Я спрашивал, думал ли ты вообще о своем благополучии? Тебе не приходило в голову, что за подобные способности ВАЗ-86, возможно, будут использовать в качестве канареек, предупреждающих об опасности, или лабораторных крыс? На родине они в самом деле считались домашним скотом, используемым как расходный материал. Да, думал. Но если бы мы потерпели поражение, то все в любом случае было бы кончено. На несколько секунд генерал-майор погрузился в молчание. Вот оно что. Вы отдаете всего себя ради сокрушения врага. Вот какие вы, значит, 86, прямо как ледяной клинок. Уничтожив врага, вы сами рассыпаетесь на осколки. Гретта подняла бровь и уже открыла рот, чтобы что-то сказать, как генерал-майор поднял руку, останавливая ее. Мы закроем глаза и на это. Если в следующий раз случится такой же кризис, полагаю, что мне стоит ждать твоего доклада? Так точно. Подполковник, в следующий раз я буду спрашивать с тебя. Если что-то срочное, можешь докладывать напрямую мне. Я предупрежу адъютанта. Как только они покинули офис командующего, Грета со вздохом заговорила. Прошу, не заставляйте меня больше так волноваться, лейтенант. И так не пристало говорить с теми, кто выше вас по должности. Прошу прощения. Ну и что мне с вами делать? И еще впредь уделяйте больше внимания собственной безопасности. В конце концов, защищать себя все равно, что защищать окружающих, старший лейтенант Ноузен. Он посмотрел на нее, а она лишь пожала плечами. Многие высокоранговые офицеры погибли. Такое часто происходит в армии Союза. Гретта сверкнула своим знаком различия, указывающим на ее ранг подполковника, и натянуто улыбнулась. Сама она поднялась в звании таким же образом, когда ей было 20 с хвостиком. Вы ранее фактически исполняли обязанности командующего эскадроном, так что вы идеально подходите. Хотя мне бы хотелось, чтобы вас повысили еще на один ранг, но думаю, что отсутствие наказания компенсировало это. Проявите хоть какие-то эмоции, радость там или сожаление, но ваше жалование в любом случае увеличивается. Хоть вам, может быть, и все равно. Все необходимые расходы уже были вычтены, а помимо этого он особо ни на что и не тратился. Поэтому ему действительно было все равно. Гретта немного улыбнулась. Вот же, у меня все. Вы можете быть свободны, хорошо потрудились, старший лейтенант. Позвольте откланяться. Попрощавшись с Греттой, которая затем вернулась в кабинет, он зашагал по длинному коридору, застеленному ковром, и про себя вздохнул. Союз получил огромный ущерб во вчерашней битве, и тем не менее делать покаместь было нечего. Охрану защитной линии поручили резервным войскам, а сам Западный фронт находился в процессе реорганизации. В эти несколько дней из-за постоянных допросов у него не было времени проверить свой отряд, а посему он направился в сторону их общежития на базе, куда команде Нордлихта временно пришлось вернуться. Вдруг он уловил легкий топоток ножек, приближающихся к нему. Подняв глаза, он увидел Фредерику. Она торопилась навстречу к нему, топая по ковру тяжелыми подошвами армейских ботинок. А на лице ее читалось явное отчаяние, которое не вязалось с уже более спокойной атмосферой базы. В то же время он ощутил направленный на него враждебный взгляд, пропитанный ненавистью, холодный взгляд черных глаз. «Я убью тебя!» По спине пробежали мурашки. «Почему? Ты забыл?» Это уже вторая их встреча. Он ведь должен был понимать, что это козырь легиона. Однако, несмотря на это, он почему-то неосознанно вычеркнул его из списка угроз. тому же где-то глубоко он считал, что если крепость в арьергарде, государство, а возможно и все человечество будет уничтожено, к нему это не имеет никакого отношения. Быть окруженным врагами на поле боя, которое стало им родным домом, сражаться с ними и в конце концов встретить свой конец, пав от рук неприятеля. Для них 86 — это... Он осознал, что они никогда на самом деле не сбегали с того поля боя в 86-м районе. Фредерика закричала. «Ложись, Кири!» Пронзительный свист разрывающего воздуха, высокоскоростного снаряда и хлопок его тяжеловесного взрыва раздались почти одновременно. За окнами блеснула вспышка. Она была настолько ослепительной, что казалось, словно весь мир вдруг окрасился в белый. Звук взрыва оглушала, взрывная волна, словно раскат грома, встряхнула всю крепость.